Глава 25. Истон замер, дыша ровно, тихо, чтобы не выдать себя ни единым звуком. Сторону он выбрал наветренную. Говорящие не должны были его почуять. Ни зверь, ни маг, который мало чем отличался от зверя. А высокий кустарник должен был скрыть от их глаз. Значит, дважды мертвец, несущий в себе изнанку. Могло ли это знание обратить темный ковен против своего главы? Помочь жрецам светлых богов и светлому совету уничтожить темного? В этот раз уже навсегда. Арон сидел на циновке, рассеянно втыкая нож в кусок жареного мяса. Втыкая и выдергивая. Аппетит куда-то пропал. Изнанка, изнанка. Арону более чем хватало прежнего в своей голове. Носить там же еще и изнанку. Знать бы еще толком, что это такое, совсем не хотелось. Есира, выдав обещание ехать, тут же развернулся и побрел прочь, оставив Арона смотреть себе в спину. Догонять и расспрашивать Арон не стал. «Я наизусть помню», — перебил его мысли звонкий голос Рикарда. «Я эту легенду 10 раз переписывал». Остальным в отряде, уже закончившим обедать, тоже было интересно, о чем рассказывали руны на обелиске, но расспрашивать Арона они не решились. Предпочли узнать детали от Мажонка. Тот уже успел пересказать все, написанное на древнем памятнике, и теперь перешел к тому, что узнал о смерти разрушителя из старых манускриптов. Повелел Каир Солнечный разделить тело Тха-Ора по числу позвонков в его огромном хребте и разбросал по степи. И каждый позвонок был величиной с холм, цветом черен, как самая плодородная земля. Кровь Тха-Ора была тяжела, словно расплавленное золото, и сияла, как огонь. Когда она вытекла из обезглавленного тела, то земля, не в силах ее впитать, разверзлась. Кровь змея-разрушителя собралась в подземное озеро, из которого родились пустынники, — сказал Кирк. Среди вольных все это знают. А когда разрушитель испустил последний вздох, ожила пустыня. Народ пустыни тогда звался иначе, но потом пустыня начала пожирать их страну, и настоящее название забылось. «Люди убили Бога», — негромко сказал Арон. «Такие деяния не проходят бесследно. Кирк, у вас говорят, почему пустыня пошла на юго-запад? Не на Великую Степь, не на Империю Тирун или Каганат?» «Говорят. Это потому, что смертельный удар разрушителю нанес маг из первой колонны, Атера Яштасса. В хрониках, которые я переписывал, было не так, вмешался Рикард. Там говорилось, что разрушителя убил Каир Солнечный». «Враки!» — Кирк махнул рукой. «Тогда первым делом пустыня поглотила бы Тирун». Отвлекшись от разговора, Арон задумчиво посмотрел вдаль. После разговора с Есира на душе и так было нехорошо, а сейчас добавилось еще какое-то давящее ощущение. Так же, как 4 года назад, когда, будучи в 2 днях пути от дома, он почуял беду. Как и тогда внутренний горизонт начал темнеть со всех сторон. Как и тогда мир вокруг начал терять краски. «Нет, не может быть!» «Его сын Рикард! Альмар! Рон ведь уже так близко!» Остальные в отряде продолжали обсуждать смерть разрушителя и не смотрели на темного. А Истон смотрел. Конечно, не в открытую, а исподволь незаметно, как он научился за последние дни. И первым заметил, как маг застыл, как окаменело его лицо, как с щек сползла краска. Как резким движением он вытащил из-за пазухи сверток, торопливо развернул. В солнечном свете блеснуло золото оправы и засиял кроваво-красный рубин. Обычный перстень, на который маг смотрел, словно на божественное откровение. Истон недоуменно моргнул. Показалось, будто цвет камня изменился. Стал на несколько тонов темнее. Потом еще темнее. Практически до черноты. Потом резко посветлел, и продолжил пульсировать от алого до черного и обратно. Истон перевел взгляд на темного. Вид того был страшен. Ни кровинки в лице, и само лицо, как маска, из тех, что накладывают мертвецам. Радужная оболочка глаз обесцветилась, практически исчезла, оставив только точку зрачка. Алый, черный. Продолжал пульсировать рубин. Алый, черный, алый, черный. Как-то сам собой разговор остальных стих, воцарилась тишина. Истон рискнул отвести взгляд от камня. Да, остальные теперь тоже смотрели на мага и на перстень в его руке. Алый, черный и черный, только черный. Пульсация прекратилась. Вдруг повеяло холодом, зимним, пронизывающим. И трава вокруг мага начала белеть, покрываться инеем, превращаться в ломкие ледяные иглы. Вот ты не пополз дальше. Истон напрягся, готовясь вскочить на ноги. Привлекать внимание мага движением не хотелось. Темный сейчас откровенно пугал, но и замерзнуть насмерть желания не было. Рубин в перстне мага мигнул алым один раз, второй, и загорелся ровным красным светом. Движение и не остановилось. Ощущение холода схлынуло. Трава начала оттаивать. И лицо мага вновь стало вполне человеческим, а глазам вернулся серый цвет.